Права акционеров. Понятия и виды прав акционеров. Вопрос о правах акционеров приобретает острое значение с точки зрения защиты прав акционеров и их законных интересов. Одна из проблем, что понимается под правами акционеров. Права акционеров – это корпоративные права, обусловленные участием в корпорации и обладанием акционером определенным пакетом акций данной корпорации. Как известно, вопрос о природе прав акционеров рассматривается в рамках трех концепций – вечно-правовой, обязательственно-правовой и корпоративной. Не рассматривая каждую из данных концепций, отметим, что внимание заслуживает признание за правами акционеров особой корпоративной природы и отнесение их к самостоятельной группе корпоративных прав. Вопрос о классификации прав акционеров и определении перечня таких прав является также дискуссионным в юридической науке. Согласно принципам корпоративного управления ОЭСР, к основным правам акционеров относятся право на регистрацию прав собственности на акции, право на свободное отчуждение или передачу акций, право на получение необходимой информации о финансово-хозяйственной деятельности компании, право на участие в голосовании на общих собраниях акционеров, право на участие в распределении прибыли компании. В Российском кодексе корпоративного поведения предусмотрено, что практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. Кодекс называет следующие права акционеров: право учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций, право участвовать в управлении акционерным обществом, право участвовать в прибыли общества, право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Права акционеров закреплены в статье 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, касающейся прав и обязанностей участников хозяйственного товарищества или общества. Кроме того, права акционеров определены в Законе о рынке ценных бумаг через понятие акции как ценные бумаги, закрепляющие права ее владельца, акционера, на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Согласно статье 31 Федерального закона об акционерных обществах, акционеры, владельцы обыкновенных акций общества, могут в соответствии с федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества, право на ликвидационную квоту. Вместе с тем, классической триадой перечень прав акционеров не ограничивается. Данную триаду прав акционеров С.Д. Могилевский дополняет следующими правами акционеров: правом отчуждения принадлежащих акционерам акций без согласия других акционеров и самого общества, право на получение информации о деятельности общества, и называет их безусловными правами, то есть не ограниченными какими-либо условиями, которые принадлежат акционерам в силу того, что они являются акционерами общества. И эти права принадлежат им по закону, независимо от типа общества, категории и количества принадлежащих им акций. Права акционеров – это корпоративные права в силу того, что каждый акционер имеет определенный пакет акций, обусловливающий меру его возможного поведения в корпорации. В.В. Долинская отмечает, что природу прав акционеров мы видим не столько во владении акцией, сколько в участии акционера в акционерном обществе. Участие акционера в обществе, обусловлено наличием у него определенного пакета акций. Правовое положение акционера определяется категорией и типом акций, которыми он владеет. В связи с этим С.Д. Могилевский предлагает выделять, помимо безусловных прав, права акционеров, обусловленные категориями акций и типом акционерного общества, а также права акционеров, реализация которых обусловлена возникновением определенных обстоятельств. Отсутствие в федеральном законе специального раздела, посвященного правам акционеров, отрицательно влияет на правовое регулирование, их осуществление и защиты. В связи с этим следует согласиться с предложением Долинской В.В. о включении специального раздела о правах акционеров в федеральный закон об акционерных обществах. Вместе с тем имеет место и позиция о том, что акционеры имеют минимум прав, сводящихся к праву на дивиденды. Так, авторы теории отделения собственности от управления А. Беркли и Г. Минц, анализируя сущность акционерного общества, пришли к выводу, что у акционеров фактически осталось только одно право – право на дивиденд, а остальные права, в том числе и право на управление, реальной почвы под собой не имели. Одна из проблем, которая заслуживает внимания – это злоупотребление правом со стороны акционеров. Все случаи злоупотреблений акционерами, принадлежащими им правами, можно разделить на две группы. Деяния, совершаемые миноритарными акционерами, например, в рамках корпоративного шантажа, гринмейл, деяния, инициированные в рамках борьбы за установление контроля в корпорации. Д.В. Гололобов выделяет целый ряд квалифицирующих признаков, которые позволяют говорить о корпоративном шантаже именно как о злоупотреблении правом. Средством злоупотребления являются субъективные права, принадлежащие отдельным лицам. Определенного рода границей, за пределами которой непосредственно находятся действия, которые следует рассматривать как акты злоупотребления правом, является опасность этих действий для определенных отношений. Злоупотребление акционером своим правом отличается то, что оно обязательно нарушает те пределы своего субъективного права, которые установлены предписанием осуществлять право не только в своих собственных целях, но и в том числе в целях соблюдения и обеспечения надлежащей реализации прав других лиц. Действия корпоративных шантажистов далеко не всегда наносят акционерному обществу прямой имущественный ущерб. Суть проблемы злоупотребления правом кроется в конфликте интересов отдельного акционера с общими интересами всех акционеров. Безусловно, приоритет должен принадлежать корпоративному, общему интересу. Но, как отмечает В.А. Гуреев, вследствие отсутствия в действующем акционерном законодательстве так называемых норм-принципов, призыв к соблюдению данного приоритета выглядит не более чем пожеланием или рекомендацией. Следовательно, при построении стабильной модели корпоративных отношений необходимо наряду с общими для всех акционеров интересами учитывать и существование законных интересов отдельных групп акционеров. В противном случае неизбежными становятся массовые злоупотребления своими правами как со стороны крупных, так и со стороны мелких акционеров общества. Право акционеров на управление. Права, связанные с участием в управлении АО, права управления, являются наиболее значимыми корпоративными правами. Современные авторы, основываясь на анализе норм акционерного законодательства, приводят следующий перечень правомочий, составляющих права управления. К правам на управление обществом относятся следующие права. Право требовать созыва общего собрания акционеров. Право вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров. Право получать информацию о дате и месте проведения и повестке общего собрания. Получать доступ к материалам, подлежащим обсуждению на общем собрании. Право на участие в общем собрании. Право голосовать на общем собрании. Право быть избранным в органы АО. Правом требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров обладают акционеры, владеющие не менее чем 10% голосующих акций общества. Статья 55 Федерального закона об акционерных обществах. Одна из проблем, возникающих при реализации акционерами данного права, заключается в определении доли голосующих акций, дающих акционеру, акционерам, требовать созыва внеочередного собрания акционеров. Представляется, что вопрос не только в том, каким количеством голосующих акций должен обладать акционер или акционеры для реализации права созыва внеочередного собрания акционеров, сколько в том, каков порядок и последствия осуществления этого права. В соответствии со статьей 55 Федерального закона об акционерных обществах, требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступает в Совет директоров АО, который должен принять решение либо о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания по требованию акционеров, акционера, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть принято в случае, если не соблюден установленный статьей 55 и или пунктом 1 статьи 84-3 Федерального закона об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Акционеры, акционер, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного законом количества голосующих акций общества. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и или не соответствует требованиям федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. Решение Совета директоров, Наблюдательного совета общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. Но российский акционерный закон не предусматривает возможность созыва внеочередного собрания акционеров на основании решения суда. Вместе с тем, представляется, что созыв внеочередного собрания акционеров по требованию акционеров, акционера, должен находиться под судебным контролем. В отличие от российского закона, например, швейцарский обязательственный закон содержит положение о том, что если административный совет не исполняет требования акционеров о созыве общего собрания акционеров в надлежащий срок, то по требованию заявителей созыв собрания назначается судьей. В соответствии с законом Германии об акционерных обществах, если требования акционеров, доли которых в совокупности достигают 20-й части уставного капитала, о созыве общего собрания не выполняется, суд может уполномочить самих акционеров созвать собрание или опубликовать соответствующий вопрос. При этом в зарубежном законодательстве решен еще один немаловажный вопрос. Вопрос о мотивах и обоснованности созыва внеочередного собрания акционеров. Так, закон Германии предусматривает, что акционеры, требующие созыва общего собрания акционеров, должны указать его цели и причины. Франция. Обращаясь в суд с требованием о созыве собрания акционеров, акционеры должны доказать обоснованность своих требований. Ведь не секрет, что внеочередные собрания акционеров созываются по требованию акционеров, имеющих 10% голосующих акций общества, для смены органов управления, что может в дальнейшем привести к захвату данного АО. Поэтому представляется, что акционеры, требующие созыва внеочередного собрания акционеров, должны обосновать, зачем и почему они созывают собрание. В соответствии с российским акционерным законом, в случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров, Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано самими акционерами, требующими его созыва. При этом акционеры или акционер, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. Вместе с тем, представляется, что сами акционеры не должны обладать правом самостоятельно созывать общее собрание акционеров, но могут обратиться в суд с требованием о созыве собрания, и собрание созывается только на основании решения суда. Право вносить предложение в повестку дня общего собрания акционеров. Право акционера на участие в управлении обществом предполагает возможность акционеров вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвигать кандидатов в члены органов управления. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать и формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Право вносить вопросы в повестку дня общего годового собрания принадлежит акционерам при соблюдении следующих условий. Такое право принадлежит не всем акционерам, а только являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня должны поступить в общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года, если более поздний срок не установлен уставом общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня вносится в письменной форме с указанием имени акционера, количества и категории принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Поступившие от акционеров предложения рассматриваются советом директоров общества, который принимает решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания может быть обжаловано в суд. Причем перечень оснований для отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания является исчерпывающим. Акционерам не соблюдены сроки, установленные статьей 53 Федерального закона. Акционер не являются владельцами предусмотренного законом количества голосующих акций общества. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным статьей 53. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и или не соответствует требованиям настоящего федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. В таком же порядке акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества. Положения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени, наименования, представивших их акционеров, акционера, количества и категории, типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами, акционером. Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного собрания акционеров, формулируются в требовании о проведении такого собрания. Одна из проблем – ситуация, когда акционеры вносят предложения по вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания акционеров. Решение Совета директоров об отказе включить данный вопрос в повестку дня общего собрания может быть обжаловано акционером в суд. Поэтому специалисты советуют включить такой вопрос в повестку дня собрания акционеров по следующим соображениям. Во-первых, общество не втягивается в судебные разбирательства. Во-вторых, в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 года, номер 19, о некоторых вопросах применения федерального закона об акционерных обществах разъяснено следующее. Если судом установлено, что решение общего собрания акционеров принято с нарушением компетенции общего собрания, пункт 3 статьи 48 закона, суд должен, независимо от того, было оно оспорено кем-либо из акционеров или нет, оценить такое решение как не имеющее юридической силы и разрешить спор, руководствуясь нормами закона. Право получать информацию о проведении общего собрания. Право акционеров на участие в управлении реализуется путем предоставления акционерам информации о проведении общего собрания. Информация о проведении общего собрания должна быть доведена до всех акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. Поэтому общество должно определить способы оповещения, направление сообщения по почте, вручение, опубликование и печатное издание, исходя из доступности этого печатного издания большинству акционеров. Уставом общества определяется способ направления сообщения о проведении общего собрания акционеров или печатное издание, доступное для всех акционеров общества. Кодекс корпоративного поведения рекомендует указывать в уставе несколько печатных изданий, в которых будет публиковаться сообщение о проведении общего собрания. При этом их количество не должно быть менее 2 на случай прекращения деятельности одного из печатных изданий. В качестве дополнительного способа оповещения рекомендуется использовать электронные формы сообщения о проведении общего собрания. Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Возможность ознакомления со списком лиц, имеющим право на участие в общем собрании, позволяет акционерам, владеющим не менее чем 1% голосов, оценить соотношение сил на собрании и при необходимости связаться с другими акционерами и обсудить возможные варианты голосования. Право голоса на общем собрании акционеров. Необходимо различать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и акционеров, имеющих право голоса на общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества. В этот список включаются не только акционеры, имеющие право голоса на общем собрании. В частности, в него включаются представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, если в отношении АО используется специальное право государства на участие в управлении – «золотая акция». Право на участие в общем собрании имеют все акционеры, включенные в данный список лиц, в том числе и владельцы привилегированных акций, которые являются неголосующими, за исключением случаев, предусмотренных законом. На этот счет М.В. Телюкина верно отмечает, что возможность участия в общих собраниях неголосующих акционеров является одной из форм реализации права акционеров на информацию. Из практики известны случаи, когда совет директоров не уведомляет акционеров, владельцев привилегированных акций, об общем собрании акционеров, мотивируя тем, что они все равно не имеют права голоса, и их неучастие в общем собрании не нарушает их права и интересы. Думается, что как раз их неучастие и нарушает их право на получение информации. Где же, как не на общем собрании, такой акционер может получить максимум информации о деятельности АО? Правом голоса на общем собрании обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций АО и акционеры, владельцы привилегированных акций в случаях, предусмотренных законом. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов, уполномоченных на то государственных органов, или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, статья 57 Федерального закона. Думается, что такое положение акционерного закона – далеко не лучший выход из ситуации. Право акционеров на дивиденды. Понятие дивиденда. Дивидендом называется часть чистой прибыли акционерного общества, подлежащая распределению между акционерами, приходящаяся на одну обыкновенную или привилегированную акцию. Объявление и выплата дивидендов по обыкновенным акциям зависит от наличия чистой прибыли общества, поэтому обыкновенные акции не имеют ежегодного гарантированного дохода. В отличие от привилегированных акций, размер дивидендов по обыкновенным акциям зависит от решения общего собрания акционеров или совета директоров общества. Размер дивиденда или порядок его определения по привилегированным акциям обычно определяются в уставе общества. Вместе с тем, общее собрание вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям. Обязано ли АО объявлять дивиденды? Существующая проблема заключается в том, что акционерные общества, даже при наличии чистой прибыли, не обязаны объявлять дивиденды. В отличие от выплаты уже объявленных дивидендов, само объявление дивидендов является правом АО. В настоящее время практикуется невыплата дивидендов, либо начисление смехотворного низкого дивиденда, который может исчисляться даже не в рублях, а в копейках. В связи с этим в литературе высказываются мнения о так называемой эрозии дивиденда, о том, что акция представляет интерес лишь для тех, кто имеет контроль в управлении, либо играет на биржевом курсе акций. Иная позиция высказана В.А. Гуреевым, полагающим, что право на участие в распределении прибыли должно получить полноценное правовое регулирование в акционерном законодательстве, а у акционера должны появиться эффективные механизмы его правовой защиты. Для достижения указанных целей необходимо закрепить в законе об АО право акционера на получение дивидендов безотносительно к факту принятия решения об их выплате, объявлении, а в качестве условия его осуществления – наличие прибыли у АО, сохранив все ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные статьей 43 закона. При этом целесообразно законодательное установление обязанности общества выплачивать дивиденды по результатам финансового года. Выплата промежуточных дивидендов должна остаться правом общества. Определение размера дивидендов. Согласно пункту 3 статьи 42 акционерного закона, решение о выплате объявлений дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, типа, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного советом директоров общества. На практике часто возникают ситуации, когда совет директоров необоснованно занижает размер дивидендов, в то время как по балансу чистая прибыль довольно высокая. В данном случае возникает ситуация, когда нарушается право акционера на дивиденд. В том случае, если прибыль высокая, а дивиденды необоснованно не выплачиваются, прибыль не направляется на развитие общества или используется неразумно. Речь идет в такой ситуации о недобросовестности управления общества. Одним из типичных случаев нарушения советом директоров принципа разумности и добросовестности является не только злоупотребление правом при распоряжении имуществом общества, но и при распоряжении прибылью общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания. Однако конкретный срок выплаты объявленных дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. В первую очередь принимается решение о выплате дивиденда по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен уставом АО. Затем принимается решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям. АО обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды в срок, определенный уставом АО или решением общего собрания о выплате дивидендов. В случае задержки их выплаты акционер вправе обратиться в суд с иском о взыскании с общества причитающихся сумм. Кроме того, акционер имеет право требовать уплаты процентов с причитающихся ему сумм по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, принятие решения о начислении дивидендов или невыплате или неполной выплате дивидендов – право самого акционерного общества. Если дивиденды не объявлены, не принято решение об их выплате, у акционеров нет оснований требовать взыскания их с общества. Более того, статьей 43 Закона об акционерных обществах определен исключительный перечень случаев, когда общество не вправе принимать решение о выплате, объявлении дивидендов по акциям. В этих случаях требования акционеров о выплате дивидендов не могут признаваться обоснованными. Решение о выплате, объявлении дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории, типа, принимаются общим собранием акционеров. Общество вправе принимать решение объявлять о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и или по результатам финансового года. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. В случаях, перечисленных пунктом 4 статьей 43 закона, общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям. Дивидендная политика. Политика акционерного общества в области использования прибыли. Дивидендная политика формируется советом директоров в зависимости от целей акционерного общества и определяет доли прибыль, которые выплачиваются акционерам в виде дивидендов, остаются в виде нераспределенной прибыли, реинвестируются. Дивидендная политика общества должна быть такой, при которой механизм определения размера дивидендов и их выплаты был прозрачным и понятным акционерам. Исключалась возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения общества. Порядок выплаты дивидендов был максимально простым. Исполнительные органы общества отвечали за неполную или несвоевременную выплату дивидендов. Обществом рекомендовано иметь разработанное советом директоров положение о дивидендной политике, положение о дивидендах. Право акционеров на информацию. Реализация акционерам своих прав, связанных с принятием решений о деятельности общества, невозможно в отсутствии необходимой и достаточной информации для принятия таких решений. Право акционеров на получение полной и достоверной информации о деятельности общества реализуется следующими способами. Во-первых, в случае публичного раскрытия информации, которую общество обязано раскрывать в соответствии с требованиями законодательства. Во-вторых, в случае, когда общество предоставляет информацию акционерам независимо от их желания. Например, общество обязано в порядке статьи 52 Закона об акционерных обществах предоставить информацию, материалы лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. В-третьих, при предоставлении акционеру права получить соответствующую информацию по своему желанию. В соответствии со статьей 91 Федерального закона об акционерных обществах, общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, акционер, имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций общества. Право акционера на информацию означает, что акционер имеет право знать о том, какие документы из определенных законом имеются у общества, и право получать к ним доступ. В связи с этим возникает один вопрос. Является ли перечень документов, правом на доступ к которым обладает акционер, закрытым или открытым? Дело в том, что статья 89 закона предусматривает, что общество обязано хранить, помимо прямо предусмотренных данной статьей документов, и иные документы, предусмотренные настоящим федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, наблюдательного совета общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. Положение о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ утверждено постановлением ФКЦБ России от 16 июля 2003 года номер 03-33-ПС. Поскольку статья 91 закона отсылает к документам, предусмотренным статьей 89 закона, то есть и к иным документам, то перечень документов, право доступа к которым имеют акционеры, является открытым. За неисполнение акционерным обществом обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об акционерных обществах, а также за нарушение установленных порядка и сроков хранения таких документов, установлена административная ответственность. Статья 13.25 КАП Российской Федерации. Существуют две формы предоставления информации акционерам. Первая – обеспечение доступа к документам общества, включая изучение предоставленных ему по его заявлению документов. Вторая – предоставление копий указанных документов. Предусмотренные статьей 89 закона документы должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Пункт 1, статья 91 закона. При этом плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. На практике возникают определенные проблемы, связанные с взимаемой платой за изготовление копий документов. АО нередко пытается включить в плату различные затраты, не относящиеся напрямую к изготовлению. Чаще всего к таким затратам относят заработную плату тех сотрудников, которым поручают изготовить копии, что является, безусловно, неправомерным. Другой вопрос. Где и как могут быть предоставлены копии документов? Если в отношении обеспечения непосредственно доступа к документам законом об АО предусмотрено специальное правило, касающееся места ознакомления, помещения исполнительного органа общества, то в случае предоставления копий такое правило отсутствует. Поэтому копии документов могут высылаться и по почте. Обеспечение доступа к информации, которую общество обязано хранить и предоставлять акционерам в соответствии с законодательством, обычно возлагается на корпоративного секретаря общества. АО могут иметь внутренние документы, касающиеся порядка обеспечения доступа акционеров к документам, которые АО обязано хранить. Например, в ОАО «Газпром» постановлением правления принят порядок ознакомления акционеров с информацией об ОАО «Газпром». Право акционеров на выкуп принадлежащих им акций. Основание возникновения у акционера право требовать выкупа принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций. Это право возникает у акционеров в следующих случаях. При принятии общим собранием акционеров решения о реорганизации общества. Совершение крупной сделки, которая может заключаться лишь с одобрения общего собрания акционеров, то есть на сумму свыше 50% балансовой стоимости активов общества. Внесение изменений или дополнений в устав АО или утверждение устава АО в новой редакции, ограничивающих права акционеров. Такое право возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании по указанным вопросам. Перечень оснований, дающих акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих данному акционеру акций, является исчерпывающим. Порядок осуществления права акционера требовать выкупа принадлежащих ему акций АО определен статьей 76 Закона об АО. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа. Требование акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций в письменном виде направляется обществу. В требовании акционер указывает место жительства, местонахождение и количество акций, выкупа которых он требует. Требование о выкупе обществом принадлежащих акционеру акций должно быть предъявлено обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. По истечении этого срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе в течение 30 дней. При отказе или уклонении от выкупа акций в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законом, акционер вправе обратиться в суд с требованием об обязании общества выкупить акции. Определение цены выкупа акций. Общество обязано выкупить акции у акционеров по цене, определенной решением совета директоров. Цена выкупа определяется исходя из их рыночной стоимости. Цена выкупа обществом у акционеров, принадлежащих им акций, определяется советом директоров с обязательным привлечением независимого оценщика. Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов общества на дату принятия решения общего собрания, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа общества акций. После необходимых процедур осуществляется непосредственно выкуп, который состоит из совокупности следующих действий. Выдача, перечисление акционеру денежных средств. Проведение операции в реестре акционеров. В реестре в случае выкупа акций проводится операция по списанию с лицевых счетов акционеров, выкупленных обществом акций, и зачислению их на лицевой счет общества, а в случае реорганизации – погашение выкупленных акций. Выкупленные акции поступают в распоряжение общества. Они не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. Если этого не происходит, акции погашаются, а уставный капитал уменьшается. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Право акционера на иск. При разрешении споров, возникающих в связи с исками акционеров, необходимо иметь в виду, что иски акционерами могут предъявляться в случаях, предусмотренных законодательством. Право на обжалование решений общего собрания. Любой акционер вправе обжаловать в суд решение общего собрания акционеров при наличии следующих условий. Во-первых, если решение общего собрания было принято с нарушением требований закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава АО. к нарушениям закона, которые могут служить основанием для удовлетворения иска акционера о признании решения общего собрания акционеров недействительным, относятся в частности несвоевременное извещение, неизвещение акционера о дате проведения общего собрания, непредоставление возможности ознакомиться с необходимой информацией, материалами по вопросам повестки дня общего собрания, несвоевременное предоставление бюллетеней для голосований при заочном его проведении и другие. Во-вторых, акционер имеет право обжаловать в суд решение общего собрания акционеров, если он не принимал участия в общем собрании или голосовал против принятия решения. В-третьих, указанным решением нарушены права и законные интересы акционера. Судебно-арбитражная практика показывает, что при рассмотрении дел о признании недействительными решения общего собрания акционеров арбитражный суд оценивает в совокупности характер допущенного акционерным обществом нарушения закона, иных нормативных актов и устава АО, возможность акционера повлиять на результаты голосования, если бы он голосовал за данное решение, а также устанавливает, нарушены ли таким решением общего собрания акционеров права и законные интересы акционера истца. Вместе с тем, суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Пункт 7, статья 49 Закона об акционерных обществах. Понятие «существенные нарушения закона», иных правовых актов или устава общества является оценочным. Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 года, номер 19, о некоторых вопросах применения Федерального закона об акционерных обществах, перечислил только некоторые нарушения закона, которые могут служить основанием для удовлетворения иска акционера о признании решения общего собрания акционеров недействительным. Вместе с тем, Пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации не определил, какие нарушения закона следует считать существенными. Судебно-арбитражная практика свидетельствует, что арбитражные суды не обосновывают, почему то или иное нарушение закона или устава АО является существенным. Вместе с тем, в судебной практике есть случаи, когда в ходе судебного разбирательства выясняется, что при проведении общего собрания были допущены действительно существенные нарушения закона. Общее собрание приняло решение по вопросу, не отнесенному законом к его компетенции, или решение общего собрания принято при отсутствии кворума. Но поскольку акционер, оспаривающий указанное решение, сам голосовал за него, суд не удовлетворяет иск. В связи с этим некоторые специалисты считают, что при наличии указанных нарушений общее собрание акционеров следует оспаривать в суде как несостоявшееся. Другими авторами высказывается предложение внести в Федеральный закон об акционерных обществах положение, в котором определить закрытый перечень нарушений, в случае допущения которых при проведении и подготовке к проведению общего собрания акционеров такое собрание считается несостоявшимся, даже если иск о признании собрания несостоявшимся подается акционерам, который голосовал за принимаемые таким собранием решения. Вместе с тем, Пленум Высшего арбитражного суда определил, что в случаях, когда стороны, участвующие в рассматриваемом судом споре, ссылаются на обоснование своих требований или возражений по иску на решение общего собрания акционеров, при этом судом установлено, что данное решение принято с нарушением компетенции общего собрания, пункт 3 статьи 48 закона, в отсутствии кворума для проведения общего собрания или принятия решения, пункты 2, 4 статьи 49 и пункты с 1 по 3 статьи 58 закона, либо по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, пункт 6 статьи 49 закона, суд должен, независимо от того, было оно оспорено кем-либо из акционеров или нет, оценить такое решение как не имеющее юридической силы и разрешить спор, руководствуясь нормами закона. Поэтому существенными нарушениями закона можно считать такие нарушения, при которых общее собрание акционеров не имеет юридической силы. Такие решения общего собрания не имеют юридической силы, независимо от того, оспаривается решение акционером или нет. Одна из проблем, связанных с правом акционера оспорить решение общего собрания, это возможность оспорить решение общего собрания именно акционером данного общества, то есть тем, кто может подтвердить статус акционера. Статья 49 Федерального закона об акционерных обществах не указывает, на какую дату истец должен являться акционером. Может сложиться такая ситуация. Истец не принимал участия в голосовании, так как на момент принятия решения акционером не являлся. Узнал о принятом решении только после приобретения акций и ознакомления с документами о деятельности общества. Но подает иск о признании решения общего собрания акционеров недействительным, хотя на момент проведения самого общего собрания акционером не являлся. Судебно-арбитражная практика занимает в данной ситуации следующую позицию. Истец, оспаривая решение общего собрания акционеров, должен подтвердить статус акционера на дату проведения общего собрания акционеров, а также на дату предъявления иска и его рассмотрения. Статус акционера – подтверждается выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг. Заявление акционера о признании недействительным решения общего собрания акционером может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Данный срок является специальным сроком исковой давности. Проблема, существующая в связи с установлением акционерным законом такого срока, заключается в следующем. В соответствии с пунктом 1 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Следовательно, обратиться в суд с требованием о признании недействительным решения общего собрания акционеров можно и по истечении 6-месячного срока. При этом акционеры, физические лица, пропустившие данный срок, пользуются правом на восстановление срока исковой давности. Согласно статье 205 Гражданского кодекса Российской Федерации, в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца, тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и тому подобное, нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние 6 месяцев срока давности. А если этот срок равен 6 месяцам или менее 6 месяцев в течение срока давности. Довольно часто за акционерами физическими лицами стоят захватчики данного общества, которым необходимо по суду отменить решение общего собрания акционеров. Понятно, что правила статьи 205 Гражданского кодекса не распространяются на юридических лиц, а касаются только граждан, у которых могут возникнуть различные жизненные ситуации. Однако представляется, что применительно к разрешению корпоративных споров и прежде всего споров о признании недействительными решений общих собраний акционеров, правила о восстановлении срока исковой давности применять не следует. Пропуск срока в данном споре должен являться безусловным основанием для отказа в иске. Право акционера оспорить в судебном порядке решение Совета директоров Наблюдательного совета предусмотрено в следующих случаях. когда решением совета директоров, наблюдательного совета общества, отказано во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества. При уклонении совета директоров, наблюдательного совета общества, от принятия решения в соответствии со статьей 53 закона. Когда решением совета директоров, наблюдательного совета, отказано в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров, статья 55 закона. Кроме того, как разъяснено в постановлении Пленума Высшего арбитражного суда от 18 ноября 2003 года номер 19 о некоторых вопросах применения федерального закона об акционерных обществах, решение Совета директоров, наблюдательного совета, может быть оспорено в судебном порядке путем предъявления иска о признании его недействительным, как в случае, когда возможность оспаривания предусмотрена в законе, статьи 53, 55 и другие, так и при отсутствии соответствующего указания, если принятое решение не отвечает требованиям закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Ответчиком по такому делу является акционерное общество. Точно так же акционерам может быть обжаловано и решение единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа, если принятое решение не отвечает требованиям закона и иных нормативных правовых актов и нарушает права и охраняемые законом интересы акционера. Акционеры дочернего общества вправе предъявить иск с требованием о возмещении убытков, причиненных этому обществу по вине основного общества. На основании пункта 5 статьи 71 закона акционер, акционеры, владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, наблюдательного совета общества, единоличному исполнительному органу общества, директору, генеральному директору, члену коллегиального исполнительного органа, правления, дирекции, а также к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями, бездействием. Акционеры вправе также предъявлять иски о признании недействительными сделок по основаниям, предусмотренным статьей 173 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иски акционеров о признании недействительными сделок, заключенных акционерными обществами, могут быть удовлетворены в случае представления доказательств, подтверждающих нарушение прав и законных интересов акционера. Кроме того, любой акционер вправе подать иск о признании недействительной крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если такие сделки совершены с нарушением порядка их одобрения, предусмотренного акционерным законом.